клад. Папа с Нинкой играли в песочнице. Нинка лепила пирожки, а папа котлеты. Кто больше? И вдруг нашли клад. Выкопали здоровенный кованый сундук. Нинка вцепилась в крышку. Ух ты, какой сундучище! Там, наверное, игрушки, игрушки! И у папы глаза загорелись. А вдруг там книжки старинные с картинками? И совком замок ковыряет. Нинка палку пытается под крышку подсунуть. В этот момент из кустов три пирата выскочили. Сердитые, небритые. Они уже давно на лавочке сидели, тельняшки на голову натянув, под старушек маскировались. Как закричат: «Золото! Золотые дублончики!» И давай у папы с Нинкой сундук отнимать. Но у Нинки это уже не первая драка в песочнице была. Всех пиратов растолкала, верхом на сундук села и палкой размахивает. «Мои игрушки никому не отдам!» Пираты стоят вокруг, все в песке, плечами смущенно пожимают. «А как же мы теперь сундучок-то заберем? Это ж прекрасная дама, ее обижать нельзя!» И чтобы времени не терять, решили обидеть папу. Привязали его к скамейке, сели сверху и давай к Нинке подлизываться. «Прекрасная дама, отдавай сокровища, а?» Нинка насупилась. «Прекрасные? Это которые не лопоухие и нос покороче. А я симпатичная и ногами болтает». «О, симпатичная дама, отдавай золотые дублончики. Получишь бутылку рома, а то мы как бабахнем из пистолета!» Захрипели пираты и ногами затопали. Совсем папу сплющили. «Сами же сказали, что меня обижать нельзя!» «Обижать нельзя, а из пистолета бабахать можно! Мы злые! Мы сюда 40 лет по морям добирались, со славного острова Тортуга. От голода акул голыми руками ловили. Потом еще 40 лет пешком и 15 минут на электричке. Это наше сокровище!» «А мы первые нашли!» – пропищал папа. Но ему тут же заткнули рот носовым платком с портретом веселого Роджера. Самый страшный, одноглазый, одноногий, однорукий пират достал пистолет и прошепелявил. Зуб у него тоже был один. «Симпатичная дама, я сейчас буду считать до одного, потому что дальше считать не умею. А ты подумай о том, как ты еще молода. Раз!» Два других пирата пошли пока с горки прокатиться, а самый страшный задумчиво раскачивался на качелях и считал. «Раз с половиной, раз с четвертью, раз с ниточкой, раз с веревочкой». Тут Нинка завопила. «Я маленькая, мне можно испугаться!» И с визгом с сундука соскочила. А пират от неожиданности как выстрелит прямо в сундук. Крышка отлетела, и все кинулись смотреть, что внутри. Папа вместе со скамейкой припрыгал. Нинка через стенку перевесилась, чуть внутрь не провалилась. «Дублончики!» — шептали пираты и потирали руки. «Дублончики!» — однорукий пират потирал лысину. «Это, простите, что такое?» — спросила Нинка удивленно, вытаскивая из сундука дырявые сапоги типа ботфорты. Тем временем пираты выудили оттуда 15 пустых бутылок из-под рома, это они определили по запаху, и огромную обглоданную баранью кость. «Это что такое?» — скривился самый страшный пират. «Обыкновенный и исторический мусор», — сердито произнес папа. «Вот я тебе всегда в лесу говорил», — обратился он к Нинке. «Если намусоришь, все за собой надо закопать. Об этом еще в древности люди знали». «Ой, никчемный сундучина!» — взвыл страшный пират и пнул его единственной ногой. «Закапывают тут всякие воспитанные!» «Почему никчемный?» — всхлипнула Нинка. «В нем может кошка спать!» «У нас на корабле нет кошки!» — взревели пираты. «От нас даже крысы сбежали! Мы бедные! Этот старый негодный Джон по прозвищу Португалец обманул нас!» Они достали карту сокровищ и начали ее рвать и топтать, пока Нинка карту не отняла. «Зачем вы вещь историческую портите? Ну-ка!» «Да это же соседний двор! Мы там не гуляем, там качели сломаны! Вот и песочница!» «Папа, вперед!» И схватив совок и ведерко, куда сокровища складывать, она бросилась на соседнюю улицу. За ней папа со скамейкой на спине. Вслед, не соблюдая правил дорожного движения, с криком «Чур делить поровну!» наперегонки неслись пираты. А за ними бежала мама. Давно уже наступило время обедать.